Включи мне, пожалуйста, эту батарею. У меня садится батарея. Изба Хаус, Микс Мастер Фрик АИ. Клич из бездны со дна пропасти. Фриксон не продает желтые новости. Мои кости чувствуют что-то не то. Когда всплывает наружу говно. В общем, котле плавятся все, так что не бойся. Тук-тук, сезам, откройся. Пустите меня в рай погулять. Я молился 40 дней и ночей. К чему спектакль? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Все по-взрослому и из-за киля колеса. Далекий космос, земля как ферма. Береги нервы, сытые морды гордые. Они строят город за городом под одну гребенку. Народ кидает лопаты щебенку. Еще ребенком я писал рэп на магнитную пленку. Теперь цифра трансформируется и утилизируется. Поток информации, душевных ассоциаций. Армия повстанцев человеческой расы против биороботов животной массы. Они среди нас искусственные тела, импланты, полбеды, вставные зубы. А вот надутые губы грубо и пошло. Но иногда аж смешно, когда идешь и как конь ржешь. Ха-ха-ха! Видя всю эту несуразность силиконовых кукол, женщина это мать, а не сука и блять. Понял. Микс-мастер фрик, мне пофиг, да я такой 100% чистый, без примеси. Я из эры Флинстонов, в рэпе, комедия в твоем доме. Крис Такер на микрофоне, сегодня фрик Сандини в номере. Сака МСИС, я надеру вам зад рифмованный водопад. Градом бью, как по Донбассу, воин новой расы. Пришел освободить от рабства ваши мозги. Береги штаны и то, что в них. Лихо закручиваю рифмы, как гайки. Слесарь, инструментальщик, добавлю градусов, как банчик. С легким паром, товарищ, хащ-хащ. Уваха, слухай дали мою сагу. Уваха, слухай дали мою сагу. Продолжение следует. До новых встреч в эфире Ха-ха-ха. Избавь, Микс-мастер фрик. Это свежак, детка. В наступных сериях.